она поднимется для брачного полета!» — крикнул Фнор, голос его сорвался от гнева. «Она поднимется для брачного полета с тем бронзовым, который сможет поймать ее!» С ликованием продолжил Ргул. «Он хочет, чтобы Флара при этом не было», — сообразила Лесса. «Чем дальше полет, тем лучше выводок, а она не сможет лететь быстро и высоко, если набьет желудок тяжелым мясом. Она не должна переедать, ей нужно разрешить только напиться крови. Ты понимаешь?» «Да, Ргул», — сказала Лесса, — «я понимаю». «Теперь я тебя понимаю. И слишком хорошо. Флар и Кнет отсутствуют», — голос ее звенел, — «но твой Хат все равно не догонит Рамоту. Если потребуется, я отправлю ее в промежуток». Она увидела, как неприкрытый страх стер выражение торжества с лица Ргула. Потом он взял себя в руки. Испуг, вызванный угрозой, сменился злорадной усмешкой. Похоже, он счел ее предупреждение несерьезным. «Добрый день!» Веселый голос Флара раздался со стороны входа. Рядом с ним, широко улыбаясь, стоял Кнет. «Мнемент сообщил мне, что бронзовые начали пить кровь. Как любезно с вашей стороны пригласить нас на это представление!» Лесса облегченно вздохнула, ощущая, как тает ее неприязнь к Флару. Выражение его лица, спокойного и одновременно насмешливо-надменного, подбодрило девушку. Глаза Флара скользнули по полукольцу бронзовых всадников, пытаясь определить того, кто вызвал его и Кнета. Внезапно Лесса поняла, что Ргул боится и ненавидит молодого всадника. И она ощутила перемену и в нем самом. Теперь Флар больше не казался пассивным и безразличным. Напротив, его пронизывало напряженное предвкушение победы. Ожидание Флара закончилось. Рамота проснулась. Неожиданно и сразу же стряхнула с себя сон. По ее состоянию Лесса поняла, что Флар и Кнет прибыли вовремя. Золотая королева испытывала муки голода, столь сильные, что Лесса поспешила к ней, пытаясь успокоить свою подопечную. Но Рамота не желала успокаиваться. С неожиданным проворством она вскочила и направилась к карнизу. Лесса побежала за ней. Мужчины рванулись следом. Королева раздраженно зашипела на бронзовых, паривших у входа в тоннель. Драконы торопливо разлетелись, освобождая ей путь. И их всадники кинулись к широкой лестнице, что вела от королевского веера на дно чаши. Лесса почувствовала, как сильные руки Фнора поднимают ее и усаживают на шею Канта. Затем дракон ринулся вслед за другими вниз, к площадке для кормления. Лесса, пораженная, наблюдала, как грациозно, без всякого усилия скользит Рамота над разбегающимися в панике неуклюжими птицами. Вдруг она стремительно нанесла удар, схватила жертву за шею и со сложенными крыльями упала на нее. «Слишком голодная, чтобы тащить птицу куда-то еще, а не съесть на месте. Останови ее!» — выдохнул Фнор, бесцеремонно сталкивая Лессу на землю. Рамота пронзительно закричала, не желая подчиняться приказу своей повелительницы. Она мотала головой и яростно шумела крыльями. В ее глазах сияли, переливаясь огненные озера. Золотая королева вытянула шею вверх во всю длину и снова закричала, тревожно, протестующе. Гулкое эхо раскатилось внутри чаши веера. А вокруг, мощно взмахивая огромными крыльями, метались драконы. Синие, зеленые, коричневые, бронзовые, и их ответные крики наполняли воздух, подобно раскатам грома. Теперь Лесса должна была собрать всю свою волю, все умение, накопленное за 10 проведенных в Руате оборотов, голодных, полных лишений и греза мести. Наступил час испытания ее силы. Клиновидная голова Рамоты таранила воздух. Глаза сверкали непокорным огнем. Она больше не казалась дружелюбной, доверчивой малышкой, детенышем драконьего племени. Она превратилась в неистового демона. И над залитым кровью полем Лесса скрестила свою волю с волей переобразившейся Рамоты. Ментальный приказ Лессы был тверд, без намека на слабость, без крупицы страха или мысли о поражении. И она заставила Рамоту подчиниться. С хриплым, протестующим стоном золотая королева опустила голову к бездыханной птице. Язык хлестнул по недвижной туше. Громадные челюсти раскрылись, на мгновение задержавшись над дымящимися внутренностями. Наконец Рамота с укоризненным ворчанием впилась зубами в толстую птичью глотку и высосала кровь из туши. «Держи, держи ее!» — пробормотал Фнор, о котором Леса совершенно забыла.